Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, that you try to hear. Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Прабхупада сказал, что мы должны пытаться слушать Харикатху, это наша главная обязанность. Моя мать очень больна, как я могу слушать Харикатху? Пусть ваша мать умрет. Моя мать больна, но пускай весь мир сгорит, пусть весь мир затопит, но какое отношение это имеет к нам? Ваша мать умрет, либо отец, либо муж, либо еще кто-то, и вы умрете. И какое отношение это имеет к нам? Просто слушайте Харикатху. Обычные люди не могут понять значение этих слов. Обычные люди, они не могут понять всего значения, смысла этих слов. Они могут неправильно понять Шрилу Прабхупаду. На самом деле, если говорить правду, то все дживатмы, все бесконечные дживатмы, они одиноки, они все одни, они бесконечное число времени путешествуют по всем мирам, вверх и вниз, они одни. Но если они это осознают, если вы осознаете, что вы не один, один друг Кришна, Он всегда с вами. Вы один в том случае, что вы можете развить непривязанность. Никого нет по-настоящему вместе с вами. Если вы умрете, ни отец, ни мать, ни муж, никто не сможет спасти вас. Никто не может помочь вам избежать смерти, поэтому вы один. Но если вы осознаете совершенным образом, что вы никогда не один, это Параматма, Верховный Господь, Он всегда находится с вами, каждую часть секунды. Верховный Господь, Он никогда не оставляет вас. Во вредовании какие-то ученые спрашивают Махарадж, как это возможно. Когда дживатма отправляется в ад, что параматмана тоже в ад отправляется или нет? Вот спрашивают такой вопрос. Вопрос, конечно, интересный очень. Activities, then Paramatma also going to help? What do you mean? И вот ты спрашиваешь вместе с душой, Параматма тоже в ад отправляется или нет? А я спросил, а вы что думаете? В ад или в рай, или вообще в обычный мир? Оно для кого сотворено? Для дживатмы или для Параматмы? Для дживатмы, говорят. Но в Упанишадах говорится, что тот друг Параматма, Он никогда не оставляет вас. Параматма никогда не оставляет вас. И автоматически это естественно, когда дживатма, она из-за своих действий попадает в ад, то Параматма куда идет? Она всегда с ней находится. Я сказал, что ад или рай, оно создано для дживатмы, не для параматмы. А параматма в то время, когда дживатма получает наказание, когда эта душа получает наказание от Ямараджа, то параматма, она смотрит на все это. А что делать? А когда дживатма получает такое наказание, параматма смотрит на эту дживатму и говорит, я никогда не говорила тебе делай таким это, и зачем ты сделал это, поэтому ты страдаешь. Я не просила тебя отправиться в ад. Это из-за твоих ошибок это произошло. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, Очень ясно, очень четко, очень научно. И вот я ответил им, что в Гите говорится, что Бхагаван Шри Кришна, Он сам говорит. Янтаваха значит все дживы, все души. Это во множественном числе используется. Все янтаваха, все дживы, они все страдают без какой-либо причины. И Бхагаван Шри Кришна, Верховный Господь, Параматма, говорит, что мне, я не могу ничего сделать с тем, что вы делаете, поскольку я дал вам свободу выбора, я не могу вас заставить делать что-то конкретное. И тогда, если я буду силой вас заставлять что-то делать, это нехорошо. То есть вы не можете быть со мной по своей воле. То есть это как в игре, кто-то иногда побеждает, кто-то проигрывает. Это все подобно игре. И вот в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, Агьянино абритам гьянам тена майчанти янтава. Бхагаван Шри Кришна speaking. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что они все находятся в невежестве, и поэтому они действуют подобно привидениям. И та Параматма, она не принимает никакое сукрити и никакие грехи, ничего. Параматма. Параматма is not attached to anything. Она не привязана ни к чему, она просто пребывает в сердце. В Шетошатар Упанишаде говорится, что подобно дереву. И на этом дереве много веток, и на одной из веток Параматма пребывает и Дживатма. И Дживатма ест плоды дерева. И какие же это плоды? Счастье и несчастье. Сукха и дукха. Счастье и несчастье. Это два, это плоды этого бхованадрума, этого такого дерева. А Параматма в Упанишадах говорит, что на этом дереве сидит Параматма и Дживатма. Параматма ничего не делает, только смотрит, подобно наблюдателю. А Дживатма что делает? Дживатма, она делает, что она хочет, ест плоды этого дерева, а Параматма не давит на нее, не заставляет что-то делать, просто наблюдает. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, Параматма, она никогда не берет за себя ответственность за ваши грехи или за ваше благочестие, это от вас зависит. Я сказал вам совершать баджан, но вы не совершаете баджан. И сейчас какие-то люди могут спросить, почему Верховный Господь, хотя Он всемогущ, почему Верховный Господь Он не сделает так? Он может взять и силы ее привести к себе. Но нет, он этого не делает. Почему? Вот люди спрашивают, почему Параматма, Верховный Господь, он сотворил наслаждение и страдания в этом мире, а Параматма отвечает, я украшаю здесь все. Это подобные иллюзии мои. И я еще предоставляю наслаждение либо страдания. Почему? Чтобы доказать, что это не нужно для вас. Я все, все наслаждения, все страдания я вам предоставляю, чтобы вы осознали, что все это бесполезно. Не нужно этого. И почему вы пали? Вы пали в маю. И вот чтобы доказать это, я сотворил это все. Как, например, если вы обожглись огнем, то вы не будете уже в него лезть. И много различных сиддханты. Я могу их попозже обсуждать. И вот дживатма, когда очень сильно страдает, и говорит: «О Господь, достаточно, я не хочу этого, это называется тапа». Nam, so many things, five types of things. There's 10 types of samskar, and five is, you know, ta, punro, yag, nam. So many things I can discuss, so vast point. Это очень такая. They stop in to get some fire. Optional тема. Is samsara dava, nanalila ruko, tranayu karunna bhavo. You daily you are singing police, you cannot understand. Каждый день мы поем этот киртан сансара давана на ларика лока. Singing? Но значение не все понимают. Банде Гуру Си Чарна Виндам. Банде Гуру Си Чарна Виндам. И вот каждый день мы поем этот киртан, и Шри Чайтанья Махапрабху тоже говорит, что мы привязаны к нашей семейной жизни. As you like. Но как, so как хотите, и поэтому вы страдаете в итоге. Actually, и на самом деле Верховный Господь говорит, что я украшаю этот мир майей. И в итоге я хочу доказать, что он бесполезен для вас. Зачем вы туда стремитесь? Но чтобы доказать этого, то есть ваша единственная обязанность это любить меня. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова, что думайте обо мне и идите, поклоняйтесь мне. Then Krishna said, well, I'm speaking whole, you know, exactly what they know, but okay, I can come as, you know, Chaitanya Mahaprabhu. Вот, поскольку люди не слушали, не следовали этому наставлению, он решил явиться как преданный, как Шри Чайтанья Махапрабху. И также я могу показать, как нужно совершать баджан. Совершенным образом я буду действовать как преданный. И тогда они могут получить представление о том, как нужно жить должным образом. И таким образом Параматма украшает все. Но Шрила Прабхупад почему говорит, что если наша мать больная умирает, то пускай умирает. Слушайте Харикатху. Кто кого может защитить? Вы слушайте Харикатху, и тогда ваша мать, она обретет настоящее благо. Однажды случилось нечто, давно, лет 15 назад, я был, ехал в Калькутту по поводу публикации, и в Калну там по делам, и тут меня там пригласили, чтобы я сказал Харикатху рядом там с Калны. И вот тот преданный, он получал даршану Гурудева давно достаточно в Калне, когда он еще жил. Я согласился, меня преданные силы привели туда. И вот я зашел к ним в дом, и тут один человек, он думал, Я не знал, кто он есть. Он думал, идти на Харикатху или уйти. Но так или иначе он пришел на Харикатху, я совершал вандану. И после этого начал говорить Харикатху. И мои первые слова были: ваша мать больна. Сначала слушайте Харикатху, пусть ваша мать умрет. И после Харикатхи он, этот человек был очень удивлен, говорит, откуда вы знаете, что мама больна? Я сказал, я не знаю, я просто говорю по вдохновению Шрилы Прабхупады. Ваша мать, вот его мать была больна, но все равно он остался на Харикатху, и около полутора часов он слушал, и когда я возвращался, я сказал, что Харикатха, она никогда не пропадает зря. Сегодня или завтра вы обретете какое-то благо. И после этого, прошло 10-12 лет, я был в читании Гауди Матхи, пришел с этого с пресса, повторял аник, и тут утром какой-то человек часов 9-10 пришел и поклонился мне и сказал: «Махараш, вы меня помните?» А я сказал: «Да, помню». Откуда? Я вспомнил его имя, Сингараш, как-то так. И он удивился: «Как вы меня помните? Вы меня видели 10-12 лет назад, и в тот день вы мне сказали, что Харикатха никогда не пропадает зря. Вот сегодня я получаю прибежище в лотосных стоп Шрилы Бхакти Валабхитирте Госвами Махараджа. Посмотрите, какую силу имеет Харикатха». То есть он там работал в каком-то банке, но в итоге он понял, что нужно принять прибежище у Садгуру. И посмотрите, какое влияние имеет Харикатха. Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Такур говорят, что он, несомненно, принесет вам благо. И вот та шлока, с которой я начал, она имеет такое же значение. И какова эта шлока? Я вот начал с этой шлоки. Я вот к этой теме сейчас подхожу. Шрути. All Shruti Ganaha. Shruti? All Shruti Ganaha. Ved, Adi. They take a form. Take a nice form. Они приняли форму. И молятся Верховному Господу во время того, как Господь спит. И вот во время Шаяны Экадыши Господь спит. What kind of sleep it is? Very nice. It is not actually sleeping. With Yoga Mahana, Yoga Mahana, the all infinity energy manifested before. Yoga Mahana. I already told how history. Я уже говорил, как творение происходит. And I told negative, opposite way how it collapse. One by one, come. И том, как это происходит. And then ultimately collapse. I already told you. И вот я уже говорил, как происходит творение и разрушение. И Верховный Господь, Он всю энергию, которая распространилась, Он ее назад забирает, все это опять входит в Его тело, и все души согласно их. И согласно их действиям, они эту карму как бы с собой несут, но все входит в тело Верховного Господа, и не остается ни майи, ни времени, ничего, только один Верховный Господь. И Он находится в таком бездеятельном состоянии, просто спит. И вот эти шрути, они все пришли и просят Верховного Господа. Возносят вот такие молитвы. Tamasi yadatmana samabharuda samastabhava. И вот все Шрути, они возносят молитвы Верховному Господу. О Господь, мы боимся Твоей Майи. Пожалуйста, избавься от Майи, она бесполезна. Аям значит... Гот. Ну, подобно козлу. И они говорят, что это твоя майя, она бесполезна. Твоя майя подобна козлу. Избавься от нее, поскольку она беспокоит нас. И вся энергия, она уже вошла в тебя. И ты находишься в таком бездеятельном состоянии. Но Господь, Он находится в блаженстве, и в это время мы соблюдаем Чатурмасиврата. И каково же значение Чатурмасиврата? Чатурмасиврата значит Шаяна Экадаши, Кшрада Кашая Вишну, Он отдыхает в это время. И когда Господь просыпается, Утхана Экадаша, Утхана Экадаша называют все мысли в этой системе, когда Верховный Господь спит и просыпается эти четыре месяца, мы ничего не делаем. Единственное, что мы должны делать, мы должны только воспевать Харинаму и слушать Харикатху. Но сейчас правила предписания не пали, никто им не следует, то, что говорил Шрила Прабхупада, Шрила Кешава Госвами Махарадж. Они говорили, что мы должны следовать Чатурмаси полностью. Кто говорит, что одного месяца достаточно, это глупо. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он настаивает на том, что нужно следовать полностью, а многие сахаджи говорят, что не нужно следовать Парашюттама, Сука, Читамаси и прочим. Это просто глупо. То есть Картику там еще более-менее достаточно, но они невежественны. Они говорят так. То есть практически везде можно видеть, что никто не следует Парашюттама и Читамаси даже. Можешь Картику как так или иначе они следуют. Но все же, а мы говорим то, что говорил Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Пури Махарадж, мы никогда не хотим стать сахаджиями, поскольку вся система, она пала, мы не можем видеть больше идеализма. Я завтра буду говорить об этом. Поскольку без идеализма мы не можем продвигаться даже на сантиметр. Если мы не можем видеть, кто такой Шрила Бхактивинода в Пури Госвами Махарадж, какова его сила, какого могущества, вы не можете продвигаться, где бы вы ни были, пытались совершать баджан, но до тех пор, пока вы не осознаете величие силы Вайшнава, какой яркий пример перед нашими глазами, подобно солнцу. Тогда мы можем получить силу и вдохновение следовать, иначе нет. Баджан — это не шутки. Не пытайтесь, что это какая-то игра. Как дети играют с игрушками, вы думаете, что это так, но нет, это далеко не так. Мы должны слушать Харикатху, мы должны как-то узнать, как избавиться от майи, совершать харинам санкиртан, следовать всему. Мы хотим видеть все в практической форме. Сиддханта, о которой я говорю, это для того, чтобы вложить вам чувство в ваше сердце, чтобы вы чувствовали, что для вас это очень важно, очень срочно следовать и применить всю сиддханту, все эти наставления практически в нашей жизни. просто прочитать об этом, этого недостаточно. Если у меня нет надежды читать Бхагаватам, но все же это хорошо, как так или иначе пойдет. Но если у меня есть возможность изучать, и мы изучим все о Шри Чайтанье Махапрабху, то Бхагаватам уже будет в этом. Если у меня будет возможность понять все действия Шри Чайтанье Махапрабху, все учения, то мы получим тот же результат, что мы обретем от изучения Бхагаватам. Это не отлично, и вот поэтому говорится, есть два вида Бхагаваты. Бхакта Бхагаваты и Гранха Бхагаватам. Вот кто-то говорит, что Гуракеша Дасбабаджи Махараджа не может читать Бхагаватам, но он сам олицетворение Бхагаватам. Все, вся Сиддханта в Бхагаватам, мы можем видеть ее в практической форме в жизни Шрилы Гуракеша Дасбабаджи Махараджа. И вот Бхакта Бхагаваты, я думаю, они более важны. И вот Бхакта Бхагавата, он более важен. И сегодня я буду говорить о... Вот вчера я говорил о Судама Випре, как он вел свою жизнь, какой баджан он совершал. И перед этим я говорил о Расе Баладева. И опять я хочу вернуться к этой теме, что не, вам нужно понять все как следует. В Баладев, в Расе можно там... И вот ответ данной Шрилы Прабхупады, что не думайте, что Баладев совершает расу внешне, да, он совершает, но в сердце Баладева Кришна является, в его сердце, и поэтому это раса Кришны, внешне это выглядит, что это Баладев совершает расу. Я уже сказал, что Баладев – это первое проявление Кришны, и в то же самое время он Кришна. Он Верховный Господь, не отличен от Верховного Господа, и он может совершать расу, только Кришна Баларам, а после них никто. И сокровенная Сиддханта в том, что в теле Баларама все всегда Нитьянанда. Вот изучали вы Чайтанья Бхагавату или нет еще? I can stop my Harikatha. I can beat him. Чайтанья Бхагавата, вы должны, несомненно, изучать ее. Шрила Бхактина такого говорит, если как минимум 100 раз вы должны читать ее, Чайтанья Бхагавата. И тогда у вас будет право. И там можно видеть, что Нитьянанда, он подобен сумасшедшему, ходит здесь и там, и в день Ясапуджи. Почему Нитьянанда Анантадев, он так ведет себя подобно опьяненному, хотя Кришна сам, поскольку Кришна Гауранга в его сердце, и он не видит ничего внешнего. Это и вот такого Сиддханта в этом. И Баладев совершает расу, и но Кришна Бхагаван, он находится внутри его тела. То все его тело, ум, все действия, они делаются Кришны. Дандабанга лила, breaking up данда, same Siddhanta I can discuss after. All at a time not possible. I like to speak so many things, but I am not. I feel disturbance. How to possible? И вот когда Гуранга Махапрабху спросил у Нитянанды, где же его данда, я не знаю, где твоя данда, как я тебе дал обязанность защищать мою данду, я не знаю, но мы несли, упали, она сломалась, я выкинул в Гангу. Почему? Поскольку единственное, что у меня было, это данда, и я оставляю тебя, пойду один. Гуранга Махапрабху так сказал, и какое значение этой лилы? Нитянанда сломал данду на три части. И вот Нитянанда говорит, я совершаю все по твоему вдохновению, и поэтому это ты сломала, не я. И вот это подобно нектару. Нектар – это не то, что находится снаружи, а внутри. Вы должны открыть ваше сердце и найти там нектар. И вот здесь мы видим, что Бхакта Бхагават, я уже говорил об этом. Say Sukadev Goswami, already I told you yesterday, Krishna Swashita Sakakashi Brahmano Brahma Vitvam Virakta Indiyarthesu Prasanyatma Jitendriya Krishna Swashita Sakakashi Brahmano Brahma Vitvam Virakta Indiyarthesu Prasanyatma Jitendriya. I already explained. And wife, very nice. Жена его, она была очень прекрасна, она тоже не чувствовала никаких беспокойств. Она хотела служить мужу, но не было, нечем было служить. Что делать? Даже посуды не было, одежды, вообще ничего. Настолько они были не привязаны ко всему, отречены. И тогда однажды with very dry face, appealing mood, speaking, Pati brata patim prahu mlayata badanena sa daridram sidamana vai bepamana vigammacha. You can remember, вы можете вспомнить, о мой Господь, о мой муж. Nonu brahmano bhagavato shaksha shakshat sriyo patihi. You can remember, Nonu Brahmano Bhagavato Saksha Saksha Sriyaha Patihi. Your friend is there. Твой друг там, в Двараке. He's the husband of Lakshmi, Mahalakshmi Rukmini. Mahalakshmi Rukmini. Nonu Brahmano Bhagavato Saksha Saksha Sriyaha Patihi Brahmanascha Saranyascha Bhagavan Sattatar Savaha. You know, he's very merciful. Он очень милостив. Brahmanascha means he always takes care of Brahman. Значит, он всегда заботится о Брахманах и Вайшнавах. Вот как в этой мантре говорится об этом так. Почему? Поскольку Господь, он всегда заботится о Брахманах, о Вайшнавах, о коровах всегда. И поэтому он называется здесь так. Shakshat Sriyo Pati Brahmanascha Saranyascha Bhagavan Sattvatarsham Sattvata, those who are doing following Atma Dharma. И вот те, кто следует Атма Дхарме, для них Sanatan Dharma is Sanatan Dharma, она наивысшая. Topmost. I mean the goal of Sanatan Dharma. Я говорю, цель Sanatan Dharma – это Шри Кришна. Why don't you go? Почему Why don't you take the trouble to go there? Пойдете, and meet your friend? Пойдешь туда и встретишься со своим другом, может, он что-то даст тебе. Смотри, мы тут в бедности живем. Actually, it is 80 chapter. And actually, I see 6, 7, 8, 9 all sloka I'm speaking. 80 chapter. 80-я глава. So, Brahmana chose Sarana Chaturdhva inclined to вот him. Те, кто... Always he take the responsibility everything. Oh, you have no idea. То есть Кришна как бы забыть о Браманах, поэтому иди к нему. А why not you go? И почему ты не пойдешь к нему? Таму пайхи махабхаго садунам ча парайанам дассати дравнам бхури сидате тукутумбине. You are very poor. Ты очень беден, а когда ты можешь пойти к Кришне, Кришна увидишь, что ты очень беден, и он что-то даст тебе, несомненно. И... So, upoiti Mahabhaga, he Mahabhag, why not you go? Tamu paiti, tamu paihi, na upoiti. Tamu paihi Mahabhago, swadunam cha parayanam, dasvati dravanam bhuri siddhate te kutumine. You can go, very nice. Because at present he is very near to you. Поскольку сейчас он очень рядом с нами. Асте адхуна дараватьям бхожо вриши андакешвара. And Krishna, the Jyotirdishna has some branches, three branches, you know. Яду есть branches, какие-то, их, так сказать, ответвления. Бхожо, вриши, андака, they are all in topmost Krishna. Вриши ванши, topmost Krishna. Yaduvansi, Yadumani, we speak, jewel, you are jewel in the destiny. So aste, so speaking, aste adhuna daravatyam bhojo vrishi andakeshwaraha smaratohu padakamala smaratohu padakamalam atmanam opiyachati. Aste adhuna daravatyam. И сейчас Верховный Господь там, муж Лакшми. И если кто-то помнит лотосные стопы Кришны, только помнит. Если кто-то медитирует на лотосные стопы Шри Кришны, то Кришна хочет отдать себя ему. Здесь описывается в этом. Смарато значит, если кто-то помнит. Смаратухо падакамалам. If you remember падакамалам. Атманам апи ячади, he like to sell himself. Он хочет продать себя. Чайтанья Махапрабху meditates speaking. In Chaitanya Charitamrita. Этому преданному. Чайтанья Махапрабху говорит много раз такое. You can sell me anywhere you like. Чайтанья Махапрабху. Many time. In Chaitanya Махапрабху. Чайтанья Джурадамрита Чайтанья. Actually, I am sold to you, Chaitanya Mahaprabhu. It's not a matter of joke. It's very good. Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Lord, becomes so happy. Yes. Chaitanya Mahaprabhu only for Supreme Lord want to see that you are sincere. Верховный Господь хочет видеть вашу искренность. Гунрадж Хан. When writing one book, very nice. Вот Гунрадж Кан, когда он написал одну книгу Шри Кришна Виджай. Очень прекрасная книга. Like to jump up. Writing. Then Chaitanya Mahaprabhu. И Чайтанья Махапрабху читал эту книгу, он был очень доволен и сказал. You have written one ты написал одно слово там. Nandanandan Krishna Mor Pranonath. You have written this word. Вот эти слова. I am already sold. Я уже on hearing this, you know, word Nandanandan Krishna Mor Pranonath. This word you write from heart. То есть это слово Nandanandan Krishna Mor Pranonath он написал, и Махапрабху сказал, что я продан тебе благодаря вот твоей искренности. No. And you, in your village, и в твоей деревне, если какая-то собака, даже есть, что говорить больше? Я благословляю их всех, что говорить больше, даже собак, собака в твоей деревне, она тоже получит мою милость. И посмотрите, Господь, насколько милостив, а мы неудачливы, мы не можем получить милость от Гуру Вайшнава, от Бхагавана. Это наша дурная удача. So, asti aduna daravatyam Bhojo Vrishi Andakeswaraha Smarataha Pada Kamalam Atmanam Abhijachati. You like to sell them. So this way, и вот таким образом, this way, appealed by you know, wife, вдохновленный своей женой, он пошел. Then actually, Sudhavipra took decision. Sudhavipra решил. Took decision to go. Он решил идти. Он сказал своей жене: «Ты вдохновила меня идти и встретиться с Верховным Господом». Судама-випра, он никогда не думал, что я иду за какими-то деньгами или еще чем-то. То есть жена его вдохновила, это как бы хорошо. Но и по ее вдохновению я очень удачлив, что я сейчас иду получить даршан Верховного Господа. И вот он шел и думал, он единственный, о чем он думал. Са эвам бхарджая випро бахушаха партито муху. Heavily, you know. His wife always, you know, requesting. И вот его жена. Being requested. И вот будучи попрошенным своей женой. Being requested, then Судама-випра, он решил, хорошо, я пойду. Са эвам бхарджая випро бахушаха партито муху. This is heavily requested by wife. Then he took decision. И вот он решил, хорошо, это очень хорошо, но какое благо я могу обрести. Единственное благо, за которым я иду, это получить даршан, лотосный стоп Верховного Господа, Парамалабха. Такое высшее благо. Даршан, Тамашлоки я получу. I was, you know, boyhood. I was playing with him, reading with him at a time there in Gurukul. Oh, what to do? After that, Sudama. И после этого Судама подумал, чем жить и какой дар поднести Господу. И жена сказала: подожди, сейчас. Она обошла несколько домов, собрала подаяние в виде такого дробленого риса. Она положила в ее рваную одежду. То есть много дырок было, они так иначе завязали в узелок это немножко риса для Кришны, и он пошел. То есть, если вы идете в дом друга Гурудева, нужно какой-то подарок принести, такое правило. Father and mother, you know. Дом отца, матери или еще чей-то. Опи ос бачен, опи осту паянам кинчит грехе кальяни диотам. If you have any gift, если у вас есть какой-то подарок, то давай. Я не могу пойти с пустыми руками, и после этого вот жена организовала такой дробленый рис. Raw rice, you know, not boiled rice. Atap chal, you know, not Govindabho. We have a very poor man right from Govindabho, right? No Govindabho, no Tulsi Bhog, no Govindabho, very clear. Jvachitva chaturo mushchino viprano prituko tandulano choilo khandeno tano vadhya bharte pradad upayana. This way from four different house taking some, you know, some, you know, madhukuri and rice, raw rice, and you know, clean and you know, put in a cloth and give to him this. And tana adayu, after taking that gift and that vipra, going to Dwaraka, and all the way I was singing and you know, shedding tears. Today I'm very happy. Why? I'm going to meet Krishna. Krishna darshanam mayam. Кришна дарсанам майям Katham sat iti chintayan. Always thinking. И вот он весь путь шел, плакал и думал о том, насколько удачлив, что он может встретиться с Шри Кришной. И вот таким образом он шел и думал, как же я могу встретиться с Кришной сначала. Если Кришна посмотрит на меня, что он подумает? И снова он думал. Катам сад ити чинтайан. Кришна даршанам маджам. Катам сад ити чан. How I can meet Krishna? Как я могу встретиться с Кришной? This way actually. Думает, да. Now he's going, singing the glories of Krishna. Он воспевал славу Кришны, и когда дошел до Двараки, он посмотрел, что это. Oh, way golden, you know. Все в золоте, золотой дворец. Он. Now gradually, you know. И так он постепенно узнал, где Кришна, и дошел до его места. This way actually, Griham Dasta Sahasranam Mahishinam Harer Dijaha Vivesaikutamam Simad Brahmanandam Gatuyata. This way, when И вот когда Судама Випра пошел в дворец Кришны, то есть там обычно всех проверяли очень, ну, охрана, но брахмана вайшнавов пропускали без проверки, это по указанию Кришны. The Brahman is free at liberty. И вот Брахман, этот Брахман дошел до Кришны беспрепятственно, и когда он пришел во дворец, он увидел, что вот Кришна сидит там. И посмотрев на Кришну, Судама Випра, он побежал к нему. Белокка чута дурат прия парьянкам аситаха. Твам белокка чута дурат прия парьянкам аситаха. Прия мин? Who is прия? Прия, кто? Что значит прия? Рукмини. In his bed, Krishna sitting. И Кришна сидел. And giving service. At the same time, from distance, Krishna. Они сидели там вместе, и когда Кришна увидел его, он побежал к нему навстречу. Твам билокчачута дурат прио парьянкам аситаха саосо твайо ча бхитю дубьям парьо грухит муда. Run and embrace him. Very heavy. И он обнял его очень сильно. And they all, you know, Krishna shedding tears. И Кришна начал плакать, Судама тоже начал плакать. It's a great, you know. Это meeting. Они встретились. You cannot imagine. Вы не можете представить, насколько это было прекрасно. In material world, в материальном мире какие, чтобы. What kind? This kind of emotion, love. Это такие эмоции, такая любовь. 100% pure love. Но чистая любовь в этом материальном мире. Она невозможна, любая любовь, забота, какие-то отношения с кем-то, но они не могут достичь того, наивысшей степени, может, согласно вашим представлениям, это хорошо. Но в этом отношении я помню один случай. Видьясагар, вы слышали его имя, может быть? Он был подобен океану, как сказать, образования. Очень такой знаменитый материальный пандит в Индии. Однажды мать позвала. Ночью он был профессором. Он такой в простой одежде. Он пошел на берег реки Дамодара. Она была очень велика, не видно было даже противоположного берега, подобно ну, такая огромная река. Но ночью не было никакой лодки, но мать звала его, и он прыгнул в эту реку, чтобы переплыть. Он Кришна Баджан никогда не совершал. Но так или иначе, он хотел попасть к матери, поэтому пришлось вручную плыть. И другой человек, некий Мадхусудан Датта, он говорит, смотрите, настолько велика любовь к матери, показанная Видья Сагаром, и он говорит, что это не обязательно так выражать свою любовь, как он. То есть я люблю свою мать, но по-другому. И таким образом Судама Випра и Кришна не встретились. И Кришна пошел, зашел с ним в свой дворец, усадил на трон, на какое-то сиденье, украшенное драгоценностями, то есть там, где сидел сам Кришна с Рукмини. И там... И он принес воды и прочее, омыл и лотосные стопы его, и все те, кто присутствовали там, они смотрят, кто он такой, что за браман, очень старый браман. Кришна так заботится об этом брамане, омывать его лотосные стопы и посадил еще на свое место, как это возможно. Шокчу приясья виддарсе ранга саньяти нивритта прито бхаманчан авиндуно нетрабьям пускорекшанаха прито бхаманчат авиндуно нетрабьям пускорекшанаха пускорекшана вана like you know petal of padma the eyes a Krishna shedding tears all the time with love. And otho povesha pariyamke swayam shakshu samarhanam. Oh, get all articles for worshipping. И вот Кришна сказал, нужно принести все эти принадлежности для поклонения. И upohetta vani avarijyasya padu pada panijani. After washing and И после того, как омыли его лотосные стопы, он взял эту воду к себе на голову, и как Махапрабху тогда, тоже когда он предлагал пинду своему отцу в Гае, вы помните, то в то время Шичитани Махапрабху был очень болен. О Господь! То есть он являл лилу болезни такой. И все были очень обеспокоены, что делать, нужно к доктору аюрведическому отвезти его. Нет, не нужно, я знаю, что мне нужно. Идите, найдите чистого брамана, омойте его лотосные стопы, я приму, выпью эту воду и исцелюсь. Нужно постепенно развиваться. Сначала фундамент нужно установить. Если кто-то придет, я буду говорить о десятой песне, о Гопи Баба, это очень плохо. It's not good. There should be foundation. Сначала нужно основание построить. Сначала, то есть подобно дому, сначала фундамент надо уложить, а потом все остальное. И вот смотрите, Шичитания Махапрабху, он выпил вот воду, омывшую стопы браманов, и его температура сразу прошла, лихорадка прошла, и Кришна такой же. То же самое во Враджа Лиле совершал. Я позже буду говорить об этом. И вот Дхупои Суравивхир Митрам Прадипавалибхир Мудха Арчитва Видьо Твамбулам Гванчо Свагатам Абабрит. Свагатам. This way. Welcome you are. И вот после того, как совершили арати и прочее поклонение, прасад начался. Судама Випра смотрит, что это все в золотых этих в золотой посуде весь стол. Джагнат принимает 108, 56 блюд, а там двораки 108 разных подношений. Но Шрила Прабхупад, он однажды во время Гаудхана Пуджи в Гауди Миссии, я видел фотографию, там приготовили 108 блюд, негде было там даже наступить, все 108 разных подношений. И здесь также Кришна попросил его принять прасад. А он говорит, я никогда не ел столько прасада, я иногда сухие чапати там ем, и готовить негде было, нечего. Иногда какой-то рис замоченный в воде. И вот так ел рис замоченный в воде с солью, и все. То есть вы не можете понять настроение вайшнавов, будьте внимательны. Вам нельзя слишком близко приближаться к чистым вайшнавам, можно неправильных понятий совершить оскорбление, поскольку как вам всегда Бабаджи Махарадж, он весь день не готовил, просто поспел харинамы, совершал какое-то служение, потом вечером шел на рынок, хотя денег у него не было. Если кто-то там отдавал, ну, выкидывали какие-то там баклажаны, например, которые не продали, он их собирал, омывал это в Ганге, потом резал на кусочки. У него не было даже кастрюли, он кастрюли не было, он это омывал в Ганге, возвращался. Предлагал Гуру Нитаю, а Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж иногда ел те же баклажаны, не готовые, не такие просто сырые баклажаны. Он их даже не готовил, он просто предлагал и принимал, и делал вид, что это очень, очень, очень вкусно. И таким образом Судамавипра говорит, ты так много дал мне, и вот он принимал прасад так или иначе, и говорил, о Кришна, если я так много всего это съем, я не смогу баджан совершать, лучше так немножко поем. И Кришна говорит, my friend, you can remember. Мой друг, ты помнишь давно? You, me, ты, я и все мы были в Гурукуле. Ты помнишь? Качит Гурукуле васам брахман смаруси науята дижо вигьяйо вигьяям тамасахо парамамасмуте. Качит, you know, 31. И вот 31. Качит Гуру Кулева Асам Брахман Смараси Науята. You can remember? You, me. Ты, я, давно в Гуру Куле мы были. Yes, ты помнишь? Да, я помню. You know, non, bachan, nonu arthako vida brahman varnasrama batami ho je maya guru na vacha taranti anjaso arna. Actually, и вот Guru is a Guru. You know, original thing. Это изначально главное на пути баджана. Guru. Guru это все. Even you can, you даже can get confusion. Вы можете быть озадачены без Пурашчарана. Вы никогда не сможете стать успешным на пути баджана, но мы озадачены. Что значит Пурашчаран? Я это расскажу, но наш Пурашчаран — это Гуру Сева. Никто не знает об этом. Без Пурашчарана никто не может стать успешным. Что значит Пурашчаран? Это рано утром, то есть с утра до вечера вы должны совершать определенные действия, повторять определенное число кругов, служить Гуру Вайшнавам и прочее. Но все это совершается, если мы совершаем Гуру Севу. Гуру Сева – это наш Пурашчаран. Гуру – это главное. И вот сейчас Бхагаван, Верховный Господь, говорит. Тапасо пасаменава. Иджамане арчам. Праджати бьям. You know, тапасо пасам. Actually, as to the finance, serving, you know. You know. Тусям сарва бутатма гуру сосаяджата. Если Гуру доволен, то все автоматически совершается. И вот Бхагаван Шри Кришна приводит такой аргумент и говорит, может, сейчас ты, я думаю, ты женился уже. И Кришна спрашивает, что если у него такая подходящая жена, и после этого Кришна говорит о Гуру Севе, главное слушайте. 43 шлока. И вот Кришна говорит, если вы хотите обрести наивысшее, высочайшее благо, то тогда Гурудев должен быть доволен вами. Это Сиданта, сказанное самим Кришной. На Эва. Будь уверен. Эва значит аффирматив. Будь уверен, если Гурудев доволен Садгуру, не какой-то гуру на базаре, а нет, именно Садгуру. Дживатма, она может получить наивысшее, высочайшее благо, самое сокровенное, она может стать успешной в своей жизни и достичь абсолютного умиротворения в своем сердце. Много раз Шрила Прабхупад говорил, много раз я могу показать это из различных источников. Шрила Прабхупад говорит или пишет где-то, он говорит, тот Гурудев, He is Gurudev, who is going to give you a proper treatment. Not that the patient is poor, you know. Будет вести с вами себя с вами достойным образом. То есть, если, как, например, вы доктор, к вам приходит какой-то больной. Accept me as Guru. Этот, как сказать, Гуру. Как говорите, главное, примите меня как гуру, я вам буду позволять делать все, что вы захотите. Но это не гуру. А Шрила Прабхупад говорит, тот гуру, кто будет давать вам должное наставление. То есть, может, вы даже не хотите, но все же вы должны силой принять это лекарство. Ученик, находясь в обусловленном состоянии, может ему там хочется в Америку поехать, но это не гуру такой, которому, как сказать, все равно, что там делают его ученики, это лакху. Он должен давать должные наставления, вести себя должным образом. И таким образом Шрила Прабхупада говорит, что только по милости Садгуру вы можете стать успешными. Достичь полного умиротворения. Нет, И вот Кришна говорит с Судама Випрой. There is no fuel. How to cook? Go to forest and get some wood and piece. Then you can remember. You can remember you and me going to forest to collect. You вот know, вы помните, wood and мы ходили then, по. In the evening, afternoon time, there is thunderball, big rain. We cannot see each other. We collect wood. И вот помнишь, мы были в лесу, попали в шторм и не знали, что делать, куда идти. Очень сильный дождь был всю ночь. И вот Гурудев говорит, где же мои... Гурудев говорил, куда же мы ушли. И вот с утра Сандипани Муни искал нас во всех лесах и нашел... О, эти два маленьких мальчика, они стоят с этими дровами на своей голове и ждут. И Гурудев, он обнял их, плача, что вы настоящие ученики. Вы так много так много проблем из-за меня испытываете. Я благословляю вас. Сандипани Муни благословил Кришну. Все шастры, все знания Веданты Упанишад, они явятся в вашем сердце. И Кришна так обрел знания. И это тот Кришна. Как мы можем оставить Кришна Баджан? Настолько великолепен. Мы не можем жить без Кришны. Как мы можем оставить Кришну? Настолько он великолепен, настолько прекрасен. И вот таким образом они говорят друг с другом. И после этого, смотрите, они вернулись назад и говорят друг с другом. They are discussing all old history. Where? Sitting inside room. И вот сидя в комнате Шридама Випра и Кришна говорят. This kind of big problem we meet. Yes. Они вспоминают, что случилось раньше с ним и с ними, и после этого Кришна спрашивает: «О мой друг, ты принес что-то мне, какой-то подарок упаянам?» И Шридама Випра, ему стыдно стало. Он очень беден был. Я наверняка что-то принес. Ничего не сказал, поскольку только ломанный, дробленный рис был. И он думал, как это ему показать, что вот я он живет в таком дворце, в Дваракапури. И Кришна все искал, вот он, вот этот подарок. Он взял этот рис и съел. Ты не сказал мне, что такой прекрасный рис принес для меня. И он взял его сразу, принял. И Рукмини схватил его за руку, не хватит. Я знаю тебя, ты хочешь... Don't leave me, I like to take more. Нет, оставь, вкусный рис, я хочу еще. Но Рукмини не дала ему съесть его. И вот Кришна так силой забрал этот рис и сказал: на самом деле я занят. Я принимаю Бабу, то чувство, с которым мне подносят что-то, а не сам предмет. Подобно тому, как жена Видура. Кришна, он только что... Кришна сказал, что у меня не сварение, я не могу. Но... И Видура не она увидела, что Кришна, Верховный Господь, пришел. Она была очень вдохновлена. Он сказал, что очень голоден, и она увидела бананы какие-то были у нее, она начала чистить эти бананы, отдавать шкурки бананы Кришне, а бананы выкидывать. И тем временем Видура вернулся. А Видура никогда не ел. Видура, он служил в Хастинапуре бесплатно, то есть он зарплату не получал за это. Я был в доме Видуры, очень такой, ну, все сломано там. Бидиджи Махарадж going to Madhukuri and taking something and bringing, then manage. So this way. Tadidaminda Bidu coming and watching. И Видура пришел, смотрит, Кришна, о, что ты делаешь, ты кормишь Кришну с шкурками бананов, а выкидываешь бананы. Кришна засмеялся, что я не принимаю ни бананы, ни шкурки бананы. Я принимаю то чувство, с которым мне подносят. Я хочу получить это, принять то чувство ко мне, которое в вашем сердце. Его я принимаю. И после этого Судама Випра ушел. Я хочу вернуться домой, и не спросив ничего у Кришны. After that, embraced by Krishna. И вот они обнялись. And now Судама Випра начал плакать. What is my condition? Какое же мое состояние? Я очень бедный браман. So dirty body. Не такое. Одежда вся у меня рваная. Я такой весь грязный. А Кришна обнял меня. И вот это очень важно. Вы должны помнить 16 слога, 81 глава. Десятая песня. Судама плачет и воспевает славу Кришны. Каам даридра папьяна ка Кришна синикетана Брамма вандурити смахам Вахубьям парибрам парирамбита Каам, ка ахам даридра папьяна. I am a sinful man, fallen soul, so poor Brahm. Каам даридра папьяна. И где же Кришна? И где мы? Он Брахма-банду. Он друг всех брахманов. И так он обнял меня, никогда не ненавидел меня, несмотря на то, что я хожу такой весь неопрятный, грязный. Нет, он обнял меня, он омыл мои стопы. И взял эту воду к себе на голову. Вы должны помнить об этом, чтобы у вас не было. Мой Гурудев говорил так. Мы должны помнить этот случай. Но все же он никогда не ненавидел меня. Он обнял меня. He has done giving so much service to me. Он так много служения оказал мне. Паду санбахана дивихи пужито дева девено випро девено девабад. He made me seated in singhasana. Он усадил меня на симхасану. Парамая, he is no messaging. Он массировал мои стопы, омыл их. Парамая, паду санбахана дивихи пужито. Я, он поклонялся мне, подобно полубогам. И как я могу отплатить ему? И моя жена отправила меня получить какое-то богатство, но Кришна настолько милостив, что Кришна даже не подумал мне, что не нужна какая-то материальная собственность, поскольку если бы он это дал мне, я мог бы забыть его. И Кришна настолько милостив, что даже не сказал, что ты очень беден, я могу дать тебе каких-то украшений, сокровищ. Он не сказал этого, поскольку Кришна очень милостив. Кришна знает мое сердце. Если Кришна даст мне какую-то собственность, я забуду Кришну. И поэтому лучше я буду помнить его всегда. И Судама Випра думал таким образом. Адхану айам дханам праппио бачан мадьян мадьян учвейр на манс марет ити коронико нунам дханам ме бхури на адада. Дханам ме бхури. A lot of treasure. То есть он не дал мне кучу сокровищ. Кришна не спросил меня, что ты, одежда твоя очень такая, ну, плохая, возьми получше. Ити каруника нунам дханам ме бхури на дада. Ити каруника. So thinking this way. И вот думая таким образом, если я дам какую-то собственность моему этому бедному другу, он забудет меня. И поэтому я ничего не дал. Он мне ничего не дал. А Дарида, кто такие бедные люди? Кришна отвечает, кому? Удаве. Даридро яства сантушто кипаноту ажитендрия. Даридро яства сантушто кипаноту ажитендрия. Is Kripan. Тот Крипан. Miser. Неудачник. Don't want to spend money. Who? Кто? Who is not utilizing тот, кто не использует его органы чувств служения Кришне. Аджитандрия, он всегда использует свои органы чувств для материальных наслаждений. И он неудачник. И кто даридра? Тот, кто полностью не удовлетворен всем. Я хочу больше и больше. И Кришна говорит об этом Удаве. So, adhanu ayam dhanam prappu madhyan uchayir namam smarit. Ити коронеко нунам дханам ме абхури нададат. So that's why Krishna not giving me any treasure. И поэтому Кришна не дает мне никаких сокровищ. И он всегда думает о моем вечном благе. И тем временем, когда Судама Випра вернулся в свою деревню, он смотрит, где его домик, шалаш. Смотрит, вот здесь был этот домик его, но там какой-то дворец на его месте, как я что-то не помню в моей деревне такого дворца. И где же это здание, как его там, типа шалаша. И жена увидела, она подобно Лакшми была украшена разными украшениями. Она пришла и спрашивает, кто ты? Я твоя жена, да? Как ты жена? Так, откуда столько богатства? Но ты отправился в Двараку, а Кришна настолько умен, он не дал никакой. Никаких даров, но так подобно взятки как бы дал, сам организовал все, что надо, а он подумал, что не может баджан совершать в таком месте. Как это? Кришна дал мне без моей воли всех этих дворцов, это дворец, собственно, богатство, слуг, слонов, вот проблема же для моего баджана, как я могу помнить Кришну. И таким образом он думал все о. И вот он думал так, и после этого Кришна, он дал так много богатства ему. Шрила Прабхупад говорит, мы не должны ничего спросить у Кришны. Если вы просите, Кришна может дать вам это и уйти сам без настоящего богатство Кришна Према. И вот Чайтанья Махапрабху, он плачет, всегда плачет, он молит Господа дать ему Према. Я хочу богатство, я хочу, я очень беден. Дай мне Према. И вот Дваракаваси, они решили отправиться в Шаманта, на Курукшетру, совершить ягью там, чтобы обрести какое-то благо. И таким образом все Враджаваси, они пришли. All Brajavasis, they are also coming, you see. You know? И вот... All Brajavasis, they are also coming. And those Dharkavasis already coming. Halfway. Враджаваси и Дваракаваси, они пришли. Курукшетра, она на полпути. Just halfway. From Dharaka you can come, and from Vrindavan you go almost halfway. Еще из Двараки, из Вриндавана там, это на полпути находится это место. И вот когда пригласили Нарада Махараджи, Нарада всех пригласил, и какая обязанность этого Самата Панчака? Там Махарадж позже объяснит, вот, во время затмения в этом месте, это очень чистое место, Куру, один царь, он, Риши Муни совершали баджан там, Брама, полубоги, и все остальные совершали яги, великие яги, Брама и все полубоги, они приходили, чтобы посетить Курукшетру. Настолько она прекрасна была, все тиртхи пришли туда. И как это Саманта Панчак был создан, Курукшетра, в Трета-югу, Парашурама, Аватара, Бхагавана. Он убил всех кшатриев. When Kartavijaya Yujin came and abducted that, you know, Surabhi Enoma, after that, you know, again they came to attack, you know, Jamanagiri Muni Kashi. Они Сурабхи похитили, потом вот убили кого-то там. Then 21 times mother Renuka. Мать Ренука, она плакала. 21 раз она вот звала Господа. И Парашурам, услышав это, он был Шакти Вишаватаре. 21 times make free. Кхатрия. There's big history. I have no time. Уничтожил так всех кшатриев. 21 so, by the blood of those kshatriyas, making five legs. И кровь от этих кшатриев, and so many importance there. Пять озер образовалось из их крови. So anyway, those gopi, Нанда Баба, Ешода и прочие. У них была такая возможность встретиться с Кришной на полпути к Курукшетре. В день солнечного затмения очень благоприятный день. Нанда Баба, Ясодама, almost blind, cannot see. Crying, where is my Krishna? Where is Krishna? Нанда Ясода, они были практически слепы, они не могли видеть Кришну. Все в Раджавасе они. Я кратко говорю, то, что происходило с Шрила Прабхупадой на Курукшетре, когда он был, он подробно очень говорил о чувстве в Раджавасе, которые были там в то время. И вот Шрила Прабхупада там основал также один Гаудия Матх. Очень, очень прекрасный Гаудия Матх. На берегу Брахмакунды я был там когда-то лет 20 назад или 25, я уж не помню. Very nice, actually. И Рукмини и Сатьябама, они также встретились, но Радхарани и Гопи, они остановились где-то там неподалеку, поскольку они не могли поближе пойти. И Кришна, когда узнал, что Радхарани, Лалита и прочие не пришли к Кришне, он пошел скрыто, чтобы встретиться с Радхарани. Они плакали, и таким и они жаловались: «Ты забыл нас». «О, Кришна, ты забыл нас?» «Нет». «Как это возможно для меня забыть вас?» «Можете узнать, каждую ночь я плачу». Я без вас, я плачу, вся моя кровать она полна слез, я не могу спать должным образом, я весь заплаканный. Что правда, да? Ты можете пойти и проверить, я не говорил лжи. И если говорить правду, я всегда с вами. И сокровенность Сиддханта, данная Джива Госвами, что нет ни части секунды, когда Кришна мог выйти бы из Враджадамы, очень такая сокровенность Сиддханта. И как же разлука возникает? А Кришна говорит, чтобы проверить, чтобы посмотреть, получить вкус того, какую разлуку вы чувствуете. Я нахожусь там в скрытой форме, и Радхарани тоже говорит: иногда я чувствую, что ты здесь, иногда нет, куда-то пропал. Кришна говорит: иногда вы чувствуете, когда я непосредственно говорю с вами, иногда нет, но вы чувствуете это, но это подобно моей иллюзии. Но Кришна говорит, спрашивает Радхарани: ты чувствуешь иногда, что я говорю с тобой, но да, чувствую. То есть да, я бываю там, но вы думаете, что я не там, и поэтому вы плачете. И тогда Шукадев Госвами, он говорит, очень, и мы, гаудии, хотим получить это чувство. Те, кто хотят совершать гаудия баджан, рагануга баджан, они должны понять это чувство разлуки. Это концепция Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Нилачалдама – это высшее место расы всех гаудий, но мы не знаем, как это. Шрила Прабхупада говорит, Бхактивинода Тхакура говорит, что для всех гаудий высшая раса питха – это Пурушоттам Дхамма, но никто не знает. Оно подобно Курукшетре. И то есть подобно Курукшетре. И Кришна там, и мы Кришну хотим вернуть его назад во Вриндаван, в Йогапит, в Текункунджи. Мы хотим быть с Кришной, а здесь так много шума народа и прочее. И Радхарани молится Кришне: «О, Кришна, если ты хочешь, ты любишь меня по-настоящему, ты вернись во Вриндаван, иначе я недоволен, я хочу видеть твои лотосные стопы там». И вот Шукадев Госвами, он он описывает их чувство, что они не могут жить, они не могут жить без Кришны. Вот Шукадев Госвами говорит. И Шрила Прабхупад очень часто он объяснял эту шлоку. Он и практически плакал, Шрила Прабхупад. Настолько глубокие чувства были. यत् प्रेक्षणे दिशिशुः पक्षकृतं सपन्ति दिग्भीर्दिगतमलं परिरभ्य सर्वा स्तद्भावमापुरपि Nitta yujam durapa. Bhajan gopascha krishnam. Gopascha krishnam apalabhya chirada vishtam. Yat prekshane dishishu pakshakritam sapanti. At the twinkling of eyes. For long gaping, they are meeting Krishna here. At the gopo, the gopi, they are actually cursing. Hey! Гопи, они не могут даже потерпеть, что их глаза моргают. Они в это время не могут видеть Кришну, и они проклинают этого Творца, что он Брахма, он глупец. Он стар, не знает, как творить должным образом. Всего лишь два глаза дал нам, и эти два глаза, они моргают. Радхарани и Гопини говорят так, если Брахма был бы разумен, он был, дал бы нам сотни тысяч глаз, чтобы видеть Кришну, иначе Брахма, он старый, без, как сказать, он глупец и не знает, как творить, и поэтому Шукадев Госвами говорит, те гопи, они... Они плачут от того, что Чират Абиштам, значит, мы так долго хотели встретить Кришну, сейчас наша мечта исполнилась, но все же проблема. Он не прокляли Брахму за то, что он создал такие глаза, которые моргают, и так мало. As if they are looking at Krishna, тому, как они смотрят на Кришну, и взяли Кришну и поместили в свое сердце. Вот они смотрят на Кришну снаружи, но они также поместили его в свое сердце. Дригви, with eyes, they look Krishna. Они смотрят на Кришну, и они поместили Кришну в свое сердце и закрыли. So you see, Dhrigvi Hridik Kritamalam, putting Krishna inside heart, and поместили Кришну в свое сердце и обняли его. Parirabha Sarvahastat Bhava Mapurupi. They are getting that kind of super feeling. И не получили это великое чувство, поскольку Курукшетра – это то место, где можно найти наивысшую расу разлуки. Для всех Гауди это Курукшетра, это наивысшее место разлуки Випраламхи Расы. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Пурушоттама Дхамма, Нилачала Дхамма – это наивысшее место Випраламхи. И Шри Чайтанья Махапрабху, он тоже явил это чувство. Шри Чайтанья Махапрабху явил. Он явил своим собственным примером, как нужно совершать баджан. И там это уже описывается. И каждый момент, то, что делал Шри Чайтанья Махапрабху, вы должны слушать и понять это, почему Махапрабху делает то, сидит так, говорит это, то все своими действиями он дает нам пример, как нужно совершать гауди баджан, раса баджан. И вот я сейчас немножко пропустил, и таким образом It's quite impossible to get the association. Это практически невозможно обрести общение с Кришной, но сейчас это стало возможно. Мы получили возможность. И вот Кришна говорит: «О, Гопи, я знаю ваши чувства, но что делать? У меня есть какие-то обязанности, которые я должен исполнять, и поэтому я ушел от вас. Я не ушел от вас, я всегда не отличен от вас. Вы и я, мы неразлучимы, но внешне меня нет». И Кришна говорит: «Мои вактирхи бхутанам амрита тая калпате». It's a nice teaching. Hey, Gopika, come on. О, Гопи. Bhakti for me is Bhakti для меня оно подобно нектару, наивысшему нектару, и поэтому остановитесь, не плачьте. Мои бхактири бхутанам амрита тая калпате. Дришта жадасит матснихо бхаватина мадапана. Hey, this kind of so? И вот это... I am actually, you know, this kind of separation mood, чувство разлуки, so that everybody can learn here, understand this bhakti, каждый должен понять это и действовать должным образом. All common people can see. Все люди могут видеть ваше отношение, как нужно относиться, как совершать баджан, но если они не понимают, то это уже другое дело. You have a tremendous love affair for me. У вас есть огромная любовь ко мне. И в этом мире оно... Actually, you try to concentrate on me and stop crying. Rather, you become very angry. И вот Радхарани, она разгневалась, ты думаешь, что мы йоги. А ты сам сказал, нужно постоянно думать о Кришне и медитировать. И Радхарани говорит, ты что, думаешь, мы йоги, ты думаешь, учишь нас медитации, концентрации. Ты дхян кури пайве сантош. So that you can, а мы не йоги и не гьяни. Это ты можешь сказать, чтобы они медитировали и общались с тобой таким образом. Но нет, мы гопи. Ты говоришь сам то, что ты говоришь этим обычным людям посторонним. Но мы не гьяни и не йоги, мы гопи. Мы хотим забыть тебя, но пришел Удав. Говорит нам, помните Кришну, помните Кришну, он такой глупый. Удав, он глупец. Он дает нам наставление, как помнить Кришну. Мы спрашиваем Удава, у тебя есть какое-то лекарство, чтобы забыть Кришну, а ты говоришь, чтобы мы помнили его. Мы хотим забыть Кришну, но не можем забыть. Настолько это чувство горит в нас, но он как бы горит, но в то же самое время нектар, и Махапрабху дает нам такое же чувство. Это Кришна према, это любовь к Кришне, она настолько уникальна, она с одной стороны жгет, с другой стороны нектар, и мы не можем ее оставить. Мы не можем перестать любить Кришну, это нектар, но мы чувствуем какой-то... Жжение также, огонь. И еще Чайтанья Махапрабху, в Чайтанья Чайтамрите говорит много раз так, что мы любим Кришну, но какое-то такое жгучее чувство также присутствует. И Рупа Госвами Пад, он говорит более возвышенно, у нас нет права говорить об этом, но все же. The way of love, you know, parakia is like snack. When you are asking your, you know, lady love, no, he says no mean yes. Она может сказать, no, нет, это значит да. Но... То есть это такой язык любви. Ну, а этот... А как же понять этот сокровенный... Сказать язык, на котором говорит Радхарани, у тебя нет мозгов, ты учишь нас, как совершать йогу, гьяну. Люди смеяться будут. Мы гопи, мы не можем забыть тебя. И Удав, который пришел, он дает нам наставление, как помнить Кришну, а мы просим его дать нам какое-то средство, чтобы забыть Кришну, поскольку мы не можем его забыть. И вот если вы вернетесь во Вриндаван, для других людей их ум отличен, и от сердца тоже отличен, но мое сердце, ум и Вриндаван не отличен. Не отличен от Вриндавана. Мое сердце и есть Вриндаван. If you can go back there and play with us same way as you did before, we can think your full blessing. Otherwise, not. Go. Then those Gopika bursted into tears, so heavily crying and speaking. Prabhupada used to speak this word so many times with heavy heart. И вот Шрила Прабхупада он говорит. Йоге сваре хрди вичинта магад буде сансару купа патито тарна авалмбан гьям жусамо пи манусти удиат садано 82 ахусчате налино нава падар виндам йоге сваре хрди вичинта магад буде сансару купа патито тарно уттарна авалмбан Гехам джусамапи манусы удият садан. Ахусчате нариринава падарвин. It is written in scripture. И вот в писаниях описывается, что йоги и гьяни, они могут сконцентрироваться, медитировать и обрести результат своей медитации. Внутри своего сердца они думают о тебе, о йоги и гьяни. Агада Бодхи Джа Риши Муни. Риши Муни. Они все находятся в такой глубокой медитации. И так или иначе, твои лотосные стопы – это единственное лекарство, единственный путь, с помощью которого мы можем пересечь этот океан самсара. Авалампан значит, то есть это единственное прибежище, подобно лодке, на которой мы можем выйти, пересечь этот океан сансара. So we are always expecting your lotus feet all the time, in our heart all the time, what to speak about our feelings. We cannot speak too much, because you know already. You are big God. Ты уже знаешь, ты самый разумный из всех, но ты ведешь себя так с нами, это плохо. И вот на Курукшетре, на Яге, и все стало. И вот они, в общем, Яги, они провели, начали раздавать дары Браманам, Вайшнавам, Мунирише. Они все собрались. There actually also this Rukmini, и вот Рукмини, Садья, Бами, Бада, Калинди, Джамбати, Джамбати, они все жены Кришны, они встретили с Радхарани отдельно, обнялись, он настолько славно Радхарани. И когда Рукмини, Садья, Бама, они посмотрели на Радхарани, они поняли, что мы думали, что мы возвышены, но нет. Мы не можем сравниться с ней. Где Радхарани? Настолько она велика, настолько превосходна. Никто не может сравнить нас с Радхарани. И таким образом... After that, one day, yagya over. И вот ягья кончилась. Small discussion actually. After that, you know. После этого. There is actually Mataji. Mataji means and Subhadra. Actually, Devaki ma crying. Oh Krishna, I heard you already bring the dead son of your Gurudev. I also like all my six songs gone. И вот вот кто-то попросил воскресить шесть сыновей. Kalnami take birth as Kamsa. There's some history. Hiranyakasipu, his grandson, they going to our tapasa without taking information from grandfather. Hiranyakasipu, hey, you go without my permission, I curse you. И вот однажды кто-то пошел. So much problem actually, I can speak after. Махарадж попозже эту историю расскажет. Mata crying. И вот мать плакала. Деваки, Деваки плакали. И Кришна Баларам они пошли. И шесть ее сыновей. Ришанго, Патанго, and Кудрабху, Грини. They all are the six sons of Kalnami. Due to some reason, they come back here and take birth as the son of as big Tatta inside. Oba speaking, Bhakti Jagur Guru Patma Bhakti Purushi Maharaj, Devaki Garbha Rahasya, very mystery. Какова татва в этой всей истории, долгая история, что там случилось. After that, six, и после того, как шесть сыновей, его сыновей, они воскресли опять, и они начали опять пить молоко Деваки. And they are free. Освободились. Because that breastfeed Krishna already took. So now after taking milk, то есть Кришна его пил. И эти все шесть сыновей они обрели освобождение. Jivatma was gone. От просада Кришны. Now actually the question of abduction of Subhodra coming. Потом Субхадра похитили. Кто-то пошел в форме саньяси, чтобы посмотреть на действия Кришны. И однажды этот саньяси он ел и принимал просад там, и после этого Субхадра. То Субхадра wanted to get married with Arjuna. Субхадра на Арджуне хотела жениться. Это уже было предопределено. И после этого Субхадра, она готова была, но Баларам был гневен, он не позволял. Кришна сделал так, чтобы Баладев ничего не мог сказать. Однажды этот саньяси пришел, взял Субхадру и на колеснице куда-то поехал. И Арджуна он посадил Субхадру в качестве кучера, а сам сидел сзади, и вот он хотел убить Арджуна. О, Арджуна, кто он похитил мою сестру? И Кришна тоже занят был. Она хотела держать его и сказала: смотри, он похитил мою жену, ты подумай как следует, кто кого похитил. Субхадра похитила Арджуна, ты смотри, смотри, кто кого везет. Арджуна не похищал Субхадру, смотри, кто кого, кто там рулит в колеснице. И Баладев, он такой просто сердечный, и, как сказать, сдержался. И после этого они поженились, Субхадра. And after that, you know the son of whom? Son of Subhadra is who? Is Subhadra kto был? Abhimanyu. Abhimanyu. So this way. Вот таким образом. Abhimanyu dead in Kurukshetra battlefield has some reason behind it. Why? After that, Krishna and Balaram, Krishna wanted to give kripa to different devotees. They are waiting for long, and Sutadev, Adi, so much thing. I don't like to discuss in details. And Krishna going to give them darshan there. So after that, this point coming where Parikshit Maharaj asking that that directly or indirectly. Everything going to indicate the Supreme Lord. Что все, прямо или косвенно, оно все указывает на Верховного Господа. 87 главе. 87 chapter. Это 87 и там мы находим, что Парикшит Махарадж спрашивает о Брахман. Брахмани анирдеше ниргуне гуно виртайо катам чаранти сутайо шакшад сада сатахо паре. Парикшит Махарадж что прямо или косвенно все указывает на Верховного Господа, и как? Like those Shruti, they are praying like personified. Они молятся под, они олицетворенные Шрути, они возносят молитвы ему, и как это возможно? И Шукдев Госвами отвечает. Long ago, same question was put in for, you know, Brahma. Спросил Брахму. This way, Bhagavan Vacho Swayambhuvo Brahma Satram Janaloki Avatpura Tatrostanam Manusanam Muninam Udharetasam Seta Deepam Gato Vati Tvai Drashtum Tadishvaram Brahma Vadaha Susangbritva Сусангритха Срутайо Ятро Серати. All Срути and Срути, they are going in, at the bank of, you know, where? Where? There's Kid Sagar there. But like those kings, they are, you know, Bondi, you know, who is Bondi? Почти на берег, это Кхирасагара. Any big personality, they are king. Any king. In the morning time, when before king get up, those bondi, it is their duty. They come and sing the glories of king. Then king get up. Глашатай бонди назывались они. Yes, that's called bondi. Also, they can buy выставляли царя, выставляли царя, и на собрании Нандамахараджа тоже приходили эти бунди, они прославляли Кришну, и каждый день это происходило. There's one big sabha. They are actually every evening time Nanda Maharaj sitting like king. И вот Нанда Махарадж он. They are singing, you know, different kind of acting going on, singing, playing. Ну, чем они там занимались различными искусствами, эти бонди прославляли. И здесь Шрути Смрити, они все пошли к тому Кришне во время Шаяна Экадыши, когда Кришна спит. Махавишну? Actually, it is Махавишну, Кхирадака Сай Вишну. Махавишну, Кхирадака Сай Вишну. Махавишну. Бандинахас татпаракрамай пратуше абхетто суслокайр бодхайанти онуживинаха. It is their earning. How they earn money? Это не представить их работа такая, они прославляют, ну эти банди, работа такая, они просто прославляют царя, царям за это платят. И вот сейчас, если мы в Камьяване окажемся, я видел там в Раджаваси, они просто поют перед Мадан Моханом. All in the morning, when morning. Рано утром, с самого раннего утра, в 4:30, они уже начинают петь для него, для Господа. И потом открывают алтарь. И в Джагнатпури тоже панды, они этим занимаются. Перед открытием храма они садятся и играют на инструментах музыкальных и воспевают славу Джаганнатха. И после открывают храм Джаганнатха. И Джайдев Госвами тоже пишет. Now Srutayo, which is a topmost Vedanta. И вот это. You can go mad on hearing. What's that? И вот что же они говорят? Я кратко расскажу главные их молитвы. Слушайте. И вот Шрути говорят. Сутайо учу. Джая джая я мадис. This sloka I started, we can remember. Вот с этой шлоки я начал. Я So nice, you know, so nice. You can go mad. This way actually, going on, so many. So first sloka I already discussed something. Now I like to jump, what to do, no time. Yeah. I can speak two or three or four. After some time, if I get time, I can speak. Nivita maruna manokcha dhirajo gojo joridhija Monayo upasate tadarayo pijayo smarana Sthriya urugenda bhoga bhuja danda vishakta diyo Bayam apite sama samadhi shangri saroyo sudha So nice nectar! So nice! Is Chaitanya Mahaprabhu also used to get the taste of this sloka? Nivita maruna manokshadirajo gojujo ridhija munayo upasate tadarayo pijayo smarana sthriya urugenda bhoga bhuja danda vishakta diyo bayam apite sama samadhi shangri sarojo sudha Nivita maruna manokshadirajo Nivita mani very secretly those rishis mani rishis they are going И вот Мунириши, они пошли совершать молитвы. И Муни, и Риши, они. Те твои враги, как Камса, Шишупал, они тоже получают милость. I also taught. Я уже говорил об этом, как Шишупал, он получил Саюджа Мукти и Шрути. Вот, возносит молитвы. Они out of that they are getting nice, you know, upasate. They are doing bhajan, and those who are your enemy, they are also getting facility. Oh, when this, because Kamsa, when going to take bath with water, in water singing Krishna. И вот Камса, он когда taking, going to take bath in water. Он хотел принять омовение, или выпить воды, он видел Кришну везде, и боялся. Везде видел Кришну. Even in, you know, даже в колоннах из драгоценных этих камней. Он там видел Кришну, спал, тоже видел Кришну. И так, может, он как бы видел Кришну, смотрите, с какой-то негативной стороны, но вынужден был думать о Кришне. Равана, он тоже думал о Раме. When you know his, you know, и вот brother, когда его брат, я забыл, как его зовут, как его, кто-то посоветовал Раване. Почему ты принял форму саньяси? Ты мог принять форму Рамы. Почему ты пошел к Сите как саньяси? Взял бы там в форме Рамы пришел. Как Рама. Поскольку ты знаешь все. Раван сказал, мой брат, я хотел подумать о Раме. Поскольку этот хамелеон, как хамелеоны, они ничего не делают, если идут на какое-то зеленое место, они закрывают свои глаза, думают, медитируют, и цвет тела меняют. Видели это, как происходит? То есть они сначала идут на какой-то цвет, думают о нем, их тело, их медитация, цвет меняется. И также ракшасы, асура, они если хотят изменить свое тело, они думают об этом объекте. И Раван сказал, ты советуешь мне, но я подумал раньше, но я когда начал думать о Раме, весь мусор, все нечистое ушло из моего имени. Из моего ума я уже не мог бы похитить это. Если я начал думать о Раме, чтобы принять его форму, но все мои, как сказать, все плохое начало уходить. Я-то понял, что не смогу похитить Ситу. Рама настолько велик, и тогда пришлось ему форму саньяси принять. Not this вот как Риша в Дандакаране, они просили принять их как жен, то он сказал, что да, но в следующей жизни. Стрио уругенда бога вуджаданда вишакта дио байама пите сама сама дешо ангриса руджус. The Shruti they say. И вот и Шрути говорят те гопи. When you embrace, когда вы, your hand is like snake, you know, big hands, like они, python. Ты embrace, когда Gopika, ты обнимаешь гопи, ты твои руки подобные питону, змеям, мы знаем все. Как ты любишь их, мы хотим быть настолько же удачливы, мы хотим, чтобы ты обнимал нас. Кто может избавиться от влечения к твоей красоте? Мы, Шмрути, смотрите, мы хотим получить такую же великую удачу, по которой ты обнимаешь гопи, и в следующей жизни эти Шрути, они приняли форму гопи. Material example is not good. But Sriyo, Urugendo, Bhogo, Bhujo, Dando, Vishakta, Jiyo. Vishakta means tremendous attraction. Like one hero and heroine. Cannot cut. Tremendous. We like to get same nectar. Bayama pite samadri shongri saroj sudha. We like to get the same taste. Could you grant? Yes, I can grant. Not like. И вот они просят, можешь ли ты нам получить тот же вкус, что и гопи, то он сказал, да, могу, но в следующей жизни. И апаримита друбасто новито йоди сарвагата старахина сашати тиньямо друбани тарата. It's very nice. Апаримита друбастану вритоуджа дисарвагата старахина сасшатети ньяму друванетарата. How? But all this Майавади, they're speaking. И вот все Майавади говорят. Дживатма is Brahma. Дживатма это Брахма. Brahma, right? But not да, that, you но know, не до такой степени, что это полный Брахма, это часть Брахмы, но они не принимают этого, но здесь в Бхагаватам свидетельство Шрутайо, Шрутайо Ваданти, что Шрути говорят. И вот те, кто говорят, что дживатма это Брахма, если джива Брахма, то почему джива? He has some controlling power. That's Brahma. Она не может терпеть это. Апаримита, апаримита, друбастану вритоджи. На самом деле, дживатма, она вынуждена, следовать правильным предписаниям, указанным Брахмой. Випху есть такой термин, значит, везде присутствующий випху. Но дживатма, она не такова. Она не випху. But they are speaking wrong. Но они говорят неправильно. Апаримита друбасто навито яди сарвагатастархи насасате эти ниямо друбанетаратха аджанита жанама йо яду мимуччо ниантри бхавет самамандиян там ядаматам матам душчатия ядаматам мату душчатия is душчама is not good actually. Jivsakal those jivatma they are nitya, that we agree. И вот дживатма вечны, мы соглашаемся, что дживы вечны, и Брахман тоже вечен. Это хорошо, но не то, что они везде присутствующие. Брахматма, она везде присутствует, везде сущая. Но дживатма нет таких качеств. И вот смотрите. И вот все верховные... Этот повелитель, он должен быть тот, процедуру контролирования, и то есть верховный, как сказать, контроллер, это процедура контролирования, и кто контролируется, и кем, это тоже должно быть, но все это отлично друг от друга, иначе седанта не получается. Again, I can jump and go to another sloka, 33 sloka, 87 chapter. Следующая 87 глава, 33 шлока. Very, very important. Очень важная шлока. Vijitari sikavayu viradantamunasturagam jayajatanti antumati lolumupayu kido. Vyasana satamrita samabhaya gurus charanam vanija hivaya santa kirta karana dharajala dho. What? Very nice. Guru Tattva, topmost Guru Tattva. Guru Tattva описывается сокровенные. Vijitari sikavayu viradantamunasturagam jayajatanti antumati lolumupayu kido. Vyasana satamrita samabhaya gurus charanam vanija ivaya santa kirta karana dharajaladhau. What's that? Vijito shikobayu viradanta manasturagam. Oh, out of Astridian finances, so many trying pranayam, this, that, you know, yoga. But, you know, this mind is like a mad horse. И вот он может заниматься многими видами пранаями, медитацией и прочего, но этот ум подобен сумасшедшей лошади, ее невозможно обуздать. Если вы ездили когда-то на сумасшедшей лошади, то она может просто скинуть вас еще и затоптать или легнуть, что вы можете умереть. Иногда я видел. East Bengal, Mahambagan, there, you know, ground you can go. They are mountain police. If there's big problem, then mountain police they become very fire. They kick, and all people go. Big horse. Вот он какие-то там лошади, которые иногда легали людей. Never allow you to ride back. И вот эта лошадь, она никогда не позволит вам сесть на нее. Она вас просто скинет с себя и затоптает. Если вы хотите контролировать ваш ум, ваши органы чувств, это бесполезно. Никогда вы не сможете стать успешными. Then, и что же делать? Written, и здесь описывается, что те, кто пытается контролировать свой ум, тело, и прочие, они все попытки, они бесполезны, можем устать этим заниматься, не достичь. Но как можно достичь успеха в этом? Когда и как? Так много проблем. Вьясанам, значит, анартхи нас вдохновляют на какие-то плохие действия, вьясан на санскрите называются. И вот под влиянием майи анартхи мы занимаемся всякими непристойными делами, это вьясан. Как кто-то хочет пить алкоголь, это вино какое-то, это вьясан. Заниматься какими-то азартными играми и прочее. I like to watch the dancing of, you know, there is vyasan, all different kind of vyasan. Without Krishna bhajan, whatever example I can give, all vyasan. Любые примеры, которые бы я не приводил, это все вьясан. А все, что вы можете использовать для Кришна бхаджана, это не вьясан. Vyasana satamrita, hundreds of, you know, different problems can come. И сотни проблем могут прийти к вам, подобно в океане. Волны не могут очень откинуть вас в какую-то сторону. Но в этом случае единственный путь, вы должны поклоняться лотосным стопам Гуру. Иначе нет решения, поскольку те, кто занимаются каким-то бизнесом, например, на этом корабле, они в общем, перевозят товар морем на кораблях с одного места в другое место, чтобы, ну, купцы такие, скажем. И здесь пример такой приводится. If there is no boatman crew to control the ship, капитана на корабле, который знает, куда его вести, у нас так много товара на корабле, и мы сами, мы можем помереть по дороге, если не будет капитана, который знает, куда плыть нужно и как плыть. Вы должны быть очень внимательны. Садгуру Вайшнавы, это единственное руководство, единственное прибежище в этом материальном океане. Если вы неудачливы, чтобы обрести садгуру, тогда ваша жизнь бесполезна. Будьте внимательны. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит снова и снова: «О, человек, не будь занят тем, чтобы принять гуру. Смотри и жди. Из своих собственных усилий ты не можешь обрести садгуру». Шрила Бхактивинода Тхакур говорит много раз: сидите, ждите, не прыгайте в огонь. Это обязанность Баларама, чтобы отправить садгуру вам. Иначе, если садгуру приходит в вашу жизнь, вы не можете его узнать, осознать, что это садгуру. Если Баладев не даст вам должного руководства, то вы не можете понять, что это садгуру. Это обязанность Баларама, а ваша единственная нужда, обязанность стать искренним и серьезным. Не нужно вам бегать туда и сюда, просто ждите. Если в этой жизни вы не получите, то в следующей жизни, несомненно. Но если вы получите асадгуру, то вы потеряете свою жизнь в любом случае. А садгуру, он сам попадет в ад, и его последователи, ученики, они тоже с него в ад отправятся. Такова сиддханта. И таким образом, смотрите, все шрути, они молятся Господу, где Господь молится, спит во время Читармаси, и они возносят такие молитвы, как в Ванде, восхваляют царя, такие эти шрути смити, они восхваляют Верховного Господа. И вот Нарада говорит сейчас. Намастасмай Бхагавате Кришная Амола Киртае. 46. Намастасмай Бхагавате Кришная Амола Киртае Джодхатте Сарвабхутанам Abhavayu Shoti Kalaha. All that Krishna is coming in different Kala, Avatar, Ansa, Kala, different form. Nobody there. Krishna is the original root cause, you see? Original cause. And this way, Нараджи Махарадж speaking this way. И вот Нарада говорит, Шрути Смрити. Нараджи speaking his own, you know, feeling. Они говорят о своих чувствах. Что те бесконечные вселенные, они. Джо сот прекшаковади мадани дани. Джо бхакто дживешару. Джо сриште даману правишаришина. Чакре пура састита, ян шампадда яту маджану джаману саи, сукта хакула ям джата, танкай валла нирасто яни вабайам, дае дая срам харим, джо сот прекшаковади моддани дани, джо абхакта дживешвару. Jasrishte damanu pravishcharishina chakre puraha sastita yang sampadayato yamanusai sukta kulayam yatha tankai valla nirasto yanima bhayam daye daya sram harim. Very nice, you know. Yo sot prekshako adi madhya nidani, yo abhyakta jivesvaro, a jivesvara means who is the original cause of all cause. Кто-то изначальная причина всех причин. All, you know, yo sot prekshako adi madhya nidani. In beginning, в начало, in beginning, in middle, середина и конец. Always you can get in the presence of Krishna. Always, yo sot prekshako adi madhya nidani. Кришна на все влияет. Yo abhyakta jivesvaro. Nobody can feel, nobody can никто не может чувствовать и видеть, что тот того Верховного Господа. You know, all is the original of this prakriti, srishti, jiva, you know, mool. And also Krishna entered into, он также входит. Like, you know, I already told, what? One rishi, один риши, his name is, you know, Ягьявалка его звали. И Ягьявалка спросил перед сыном, они пришли с Гурукула, обрели Брамагьяну, садитесь передо мной. И спросил, что вы чувствуете о Браме, о Брамагьяне, какое же ваше чувство? И старший сказал, о, отец, Брама вот такой-такой. Ягьявалка сказал, остановись. He's giving so much lecture. Он так много говорил, что Брама такой секой, такой секой, и говорит. Stop. Small boy, you speak my song. What you keep? И что ты? You only look at father, lotus feet and stop. Он посмотрел на отца и не смог ничего сказать, что случилось. Then after Jagavalka. И вот Ягьявалка говорит, ты понял, что такое Брама. Ты понял, что такое Брама, и поэтому ты не можешь ничего сказать. Те, кто понимают, что такое Брама, они не могут это описать, поскольку никаких слов, никакой философии недостаточно, чтобы дать вам понять, что такое Брама. Когда Брама примет нас, я тогда... Out of your own effort, you cannot. Мы можем его принять, то есть нашим. Then another example, Jagavalka giving my song. Bring своими собственными усилиями мы не можем. We in Brindavan speak Ramras. Осознать Браму только по его милости. И вот он также попросил одного сына принести воду и соль. Put this salt here. Покажи, помести эту соль в воду. Then after that, размешали. Получился такой соляной раствор. Ягьявалка спрашивает, где же соль? Соль ушла, куда ушла? Ну, в воду. Как возможно? Вода вот отдельно была, соль отдельно. Но по научному растворение называется. ну, вошли в так, растворилась соль в воде. Как это возможно? И также, если это выварить, то можно соль опять получить, вода испарится. Ягьяволка сказал, смотри, хотя Брахма, он могущественный, он вездесущий, все, его везде можно обрести, найти, подобно раствору соли в воде, и каждая капля этой воды, она соленая, и вы можете чувствовать соль, и куда эта соль ушла. Соль уже там, вы можете чувствовать, вы можете видеть, но чувствовать не можете, так и Брахма. Можно попробовать как бы воду, потому что она есть, но видеть мы не можем. Вот так и Брахма, он везде сущий, он пребывает везде, во всем, но не можем мы его видеть. А когда вы получите этот даршан, when you can get that kind of darshan, when you see everywhere. Вы сможете видеть Кришну везде. You cannot see any woman. Вы не можете видеть никаких женщин, мужчин, денег и прочего, только Кришна. You can see nothing. Only Brahma. Только Брахма, Кришна. So this way, you see. И вот таким образом. This way, actually. Now we are coming to this point. И вот мы пришли к этому. So this. Нараджи Махарадж speaking. И вот Нарада Махарадж говорит о своих чувствах и prayer done by Shruti. Now we are coming. Actually, Rajan Parikshit Maharaj asking. И вот Парикшит Махарадж спрашивает о царе. Дева Сурам Манусе Суджи Ваянти Сива Сивам Сивам Сивам Прайосте Дханино Вхажа. Но ту лакшапати мхари. Very nice issue. Very nice issue. Парикшит Махарадж asking in front of Гурудева. Парикшит Махарадж спрашивает Гурудева о Гурудеве. Смотри, те, кто поклоняется Шанкару Бхагавану, они очень богатые. А те, кто поклоняется Лакшмипати, они очень бедны, даже одежды нет у них. Как это возможно? Все наоборот. И вот Шанкар Бхагаван, он живет на берегу реки, где-то рядом с крематориями, а те, кто поклоняется такому, как сказать, нищему с виду Шанкару, они сказочно богаты. А те, кто поклоняется Дурге, они тоже сказочно богаты, а те, кто поклоняется Джаганнатху, властелину всего богатства, они обычно крайне бедны. Ну, не всегда, но как правило. Дуру Махарадж, Парикшит Махарадж, Шамбариш, Дьютишир, они очень богаты, но это крайне редко. Но, как правило, те, кто поклоняется Кришне, они очень бедны в таком материальном смысле. Я уже вчера говорил, что Кришна, когда он подшутил на этом квине, и сказал, что я нишкинчен, те, кто сами нишкинчен, они любят меня по-настоящему. Ну как ты нишкинчен, ты настолько богат. Но Кришна говорит, нет, у меня ничего нет, единственное, что у меня есть, это лотосные стопы Радхарани, я нишкинчен. Веришь ты мне или нет, я нишкинчен. И те нишкинчены, они только они могут любить меня. So Krishna in front of Rukmini speaking, Aham Niskinchan, говорит, and Niskinchan Janayat Priyo. Я Нишкинчен. And here same question, Kagi. И вот они спрашивают, Парикшит Махарадж спрашивает, те, кто поклоняется Шанкару, он сам Нишкинчен, иногда даже ходит без одежды. Но те, кто поклоняется Шанкару, они сказочно богаты. А почему те, кто поклоняется тебе, господину богине процветания, они беднее, они очень бедны? И вот те полубоги, люди, демоны, они все, если они поклоняются Шанкару, они очень могущественны становятся. Богатые. Асивам Сивам. Apparently Сив is not, you know, внешне Шива, он вроде Sivam, Sivam. Ashivam mean is just, you know, externally you see not sattva. Ashivam значит, внешне выглядит, что человек не, как сказать, не в гуне сатвы находится. Ашива значит не благо. То есть внешне ашива он выглядит, как сказать, не благостным. И поэтому можно сказать более точно, Шанкар Бхагаван он не грязный, он не оскверненный, он является тамагуну собой, он такой, как сказать, повелитель тамагуны. И ашивам шива, ашивам значит не то, что не грязный, а очень часто можно наблюдать, что те, кто поклоняются шиве, они очень богаты становятся. А те, кто поклоняется Лакшмипати, Господу, самому Шри Кришне, они очень бедны становятся. Как это возможно? И Шукадева Госвами отвечает. Шивха сакти ютха шашчатрилинго гунабритаха байкари катайя сасчастама сасчети ахам тридха. И вот это парататтва в трех формах. Почему? Ахамкар. И поэтому Шива зовется Трилинга. Он также повелевает тамагуны. Но не the same case with Hari. Because Hari, you know, Hari's platform is just excellent platform. Хари он находится на высочайшем уровне. Невозможно представить, насколько высоко. И поэтому Парикшит Махарадж Шукадева Госвами говорит Парикшиту. Господь Хари – это не тот объект, который… Хари – это не что-то, находящееся в этом материальном мире, что можно пойти и найти его. Господь Хари, он за пределами этого материального мира. Турио, значит, это четвертое измерение. Турио, fourth dimension. You cannot understand. What is this? И невозможно понять, что это. Шатно, сушупти, турио. Beyond, you know, human comprehension. За пределами человеческого понимания, за пределами материального мира. Он находится в Шудда Саттве Гуне, в Васудев. Харирхи ниргуно шакшад пурушо пракрите параха са сарвадик упадашта твамбхаджано ниргуно бхаве. Шукадев Госвами говорит, что ты думаешь, эти полубоги, они все находятся в этом материальном мире, та же Брахма. В этих 14 мирах он иногда вверх, иногда вниз попадает, но Хари, он не тот. Он единственный Пуруш. Параматма. And he is watching everybody. И он смотрит на все. Everywhere, heart to heart. Везде сердце пребывает в каждом сердце и наблюдает то, чем мы занимаемся, как параматма. Уподрешта, not advisor, уподрешта. Watching. Он просто наблюдает за нами. If you do, если вы делаете, совершаете харибаджан, хари, он ниргун, и ваш баджан тоже становится ниргун. И как же вы тогда надеетесь, что что-то материальное придет к вам? Когда Шанкар Бхагаван или Деви, они дают вам какое-то богатство, это материальное, а хари, он за пределами этого находится, за пределами материального мира. И поэтому те, кто поклоняется Шри Хари, они тоже достигают ниргуны, они за пределы материального представления, их баджан тоже такой же, и результат тоже ниргун. И как вы можете надеяться, что они могут поклоняться Хари и получать какие-то материальные вещи, которые только приносят беспокойство? Я уже говорил вам во время, когда я говорил о Вритрасуре, то он говорил, что наш Господь никогда не даст ничего материального тех, кого Он очень любит. Я уже говорил о Вритрасуре в 6 главе. И Бхагаван говорит Шукадев Госвами. Yasyaham anugrinami harishyeta dhanansari. If I like to give full blessing, first of all, I take away everything. All material things, so that you cannot express yourself. Все материального, чтобы человек не гордился ничем. Я все это забираю. We can go to this topic. Можно вернуться к этой теме. Вот к Триданди Бикшу. А мы еще Гурудев, он говорил о нем, Триданди Бикшу, об этом саньяси, настолько он был терпелив. Все беспокоили его, все как-то вредили, но он был подобен дереву, кто-то... Not giving any water, still no. То есть все его как-то издевались на него, не жаловался. Вы должны стать более терпеливы, чем дерево. Все его родственники, все друзья. When fine, когда они нашли, что его друг очень беден, что его друзья все... Самима used to do medicine business, all bankrupt, taking loan, big loan, all gone. Ну как Самима хорошо занимался каким-то фармацевтическим бизнесом, но что-то у него не шло, бизнес как бы разорился, и все люди, родственники его отставили, зачем он такой нужен без денег. И у него больше не, он, у него появилось время совершать харибаджан, и также с этим саньяси. И вот говорится, что когда я оказываю вам свою милость, я забираю у вас все, и вы становитесь очень бедны. И все ваши родственники, друзья, они оставляют вас, поскольку без, как сказать, денег никто дружить с вами не будет в этом материальном мире. Если у вас нет денег, никто не будет вас беспокоить. Что толку с вами дружить, если вы ничего так не можете? И поэтому у нас есть шанс совершать харибаджан в этом случае. И очень... Он очень, как сказать, ну, в общем, всех оставил. И вот Господь Хари, Он уникален, о царь. Те, кто поклоняется Хари, они за пределами этого материального мира. И то баджан, который он совершает, они тоже за пределами материального мира. Is bhajan sattvic? Их, he is bhajan also sattvic. He is doing bhajan of sattvic. И он... Krishna, sattagun, shuddha sattva, not material sattva. И вот они так совершают бхаджан на уровне shuddha sattagun, и все, соответственно, становится на уровне shuddha sattvagun. И вот Шукадев Госвами приводит пример, о царь. Я пример тебе привожу. Слушай, что за пример? Шапо прасада йо риша вишну брахма вишну сивада йо садьо сапо прасада ангос сиво брахма но чачитаха. И вот Шукадев говорит, Брахма, Шанка, они очень быстро могут благословить вас, либо проклять, но Вишну, он очень высоко, тяжело как-то его достичь. И Шукадев говорит Парикшит, о Парикшит. Сапо прасадайо ришо брахмо вишну сивадайо шадьо сапо прасадо ангосиво брахма Not so quickly, не так быстро Верховный Господь будет доволен вами, Он будет смотреть на вас, выжидать. Но Шанкара, очень быстро, если вы просто полюйте его водой, он будет доволен вами. Как в Шиваратри произошло, однажды один охотник неосознанно, он был наверху, и ночью он был на дереве Бела. И вода упала, как листья Бела, благословил его сразу, не разобравшись, кто там за что лист кинул. И одно из его имен, Ашутош, что-то очень быстро становится довольным. И Шукадев Госвами приводит пример. О, царь, я приведу тебе пример. Ты можешь увидеть, что Шанкар Бхагаван, он такой, он изначальный повелитель Тамагуны, но внутри он начинает, и вот очень быстро он становится доволен и не гневается тоже быстро. То сейчас он доволен вами, потом разгневаться может сразу очень быстро. Как Ванасур, он благословил Ванасура, чтобы у него было 1000 рук. И Ванасур попросил его. Вы хотите спорить со мной, я ваш Гурудев, и таким образом, а вот история про этого. Спасибо. То, что он получил благословение, а потом не с кем было драться, решил с ним подраться со своим Гуру Шивой. И вот следующее, Брикасура Шакалинандана, один из демонов, он встретил народу по дороге. Можешь ли ты ответить на вопрос? У меня есть вопрос, да, говори. Брахма, Вишну, Шанкара, кому, кто будет доволен мной быстрее всего? У меня времени мало, но то Шанкару поклоняется, что правда? Ну да, и вот он спросил народу, кто будет доволен мной быстрее всего. And started by Yana Sankara. И вот он начал свой Шанкара Бхаджан. And taking bath, you know, there in Alakananda. Mandakini is not Alakananda here, Baddhigasa. There actually, and after that, Shankar Bhagavan not coming. There is fire sacrifice, doing Ashwini Pinansas. And when Shankar not coming, cutting all body flesh and putting in first Shwaha. Cutting them. Shankar Bhagavan still not coming. Then after they taking the chopper and cutting, going to cut the head. I can now sacrifice my head into fire. Shankar, you are not coming. И вот он, в честь Шанкара, он совершал жертвоприношение, уже хотел себе отрубить голову и кинуть ее в огонь, но тут Шанкара явился, и Шанкара схватил за голову, за руку, сказал, что ты хочешь, и он сказал, я хочу благословения. А какое благословение? Если я мою руку положу на чью-то голову, он умрет. И что за благословение такое? О, Шанкара, я хочу такое благословение, когда бы я мою ладонь не клал на чью-либо голову, он сразу умрет. И зачем тебе такое благословение, что ничего более серьезного нету? Нет, мне только это надо. Ну хорошо, благословляю тебя. И Шанкара благословил его, и этот демон решил проверить на Шанкара, положил свою голову. Шанкара убежал, как это, что убить не хочет. Дал ему благословение, он за это не убить хочет. И вот он уже не знал, куда от него деться. И вот Шанкара позвал Верховного Господа, Господь, этот демон, смотри, как он ко мне относится. И тогда Верховный Господь понял опасность ситуации, и в форме Шакуни Нандана он пошел к нему и пришел к этой форме. Брамана сказал: «О, Шакуни Нандана, куда ты бежишь? Обожди, нет времени, нет, нет, слушай, ты смотри, зачем ты так бежишь, остынь, я могу тебе совет дать, ты не можешь найти его, что случилось? Ну смотри, вот он, обманщик, убегает, а что случилось? Ну как я тут баджан совершал Шанкару, он благословил меня, что это? А я хотел проверить, это благословение, правду или неправду говорит, он убежал, а ну, ты глуп, как глуп? Ты зачем ты за ним бежишь? Он же в крематории живет, грязный такой, ходит с мертвыми костями, кто тебе поверит? Он с гостами живет, с привидениями, и что здесь делать? Зачем ты бегаешь за ним? Чтобы ты лучше возьми свою руку на пристаник к своей голове и проверь, это благословение, а что правда? Правда. И вот он прикоснулся к своей голове и помер. Then meet Shankar coming and Shankar crying. Don't give benediction to everybody. И он сказал ему, не надо раздавать благословения всем подряд. Нужно думать перед этим. И вот Господь Шанкар говорит, перед тем, как благословить. Зачем асуру отдавать? He wanted to abduct my wife, you know. Он хотел украсть мою жену Парвати с этим настроением. Он бегал за мной, чтобы убить. Он хотел украсть мою жену, и с этой целью он хотел убить меня. Она, моя жена настолько прекрасна. И вот Шукадев Госвами приводит такой пример. Now actually we are going to touch, you know, 11th canto, but before that I like to make some background. Мы сейчас подходим к 11 главе, но перед этим я хочу сказать то, что в Дварике так или иначе. There are actually some bad symptoms everywhere. Плохие признаки начали проявляться. This one bad symptom. И какие же такие неблагоприятные признаки? Какие-то проблемы, может быть, неблагоприятные знаки? И вот тогда все в Раджаваси, Дваракаваси, может, что-то случилось? И вот... Мы можем пойти на Праваш к берегу океана, это в Гуджарате сейчас, и можем поклоняться Господу, совершать ягью, чтобы обрести. И вот Кришна знает все, что очень скоро эта Дварака, она будет затоплена водой, и все пойдет под воду, и что же, и мои все обязанности исполнены. First canto you already heard. Brahma, all, you know, demigods are going to pray in front of Prabhu. This problem is too much. You come and save us. No, Krishna saying almost all my, you know, duties always almost done. Они молились Кришне, чтобы Кришна пришел и спас их. И Ядувамса, те они все мои родственники. Nobody there. Никого. To fight with them. Нет, кто бы сражался с ними. So я должен их сам забрать, мою нить Адаму, потому что нет никого, кто бы сражался like с ними. Как на поле боя Курукшетра они сражались друг с другом, Но с ядовыми не было никого, они были очень могущественны, некому было с ними сражаться, и Кришна решил сам все сделать. Очень скоро я могу забрать мою вечную даму. Время практически кончилось, и Брахма Шанкар, Они молились ему, что время кончилось, и если хочешь, возвращайся назад, и Кришна что сделал? Однажды те маленькие, эти дети Ядовов, мальчики, играли, бегали туда-сюда. И однажды они что-то с ними случилось, по милости Юга Майи. Они увидели Васишта, Парашара, Дурваса, все Риши сидели там сидели где-то там в саду. А почему? Что с ними случилось? И вот они начали шутить, подшучивать с этими риши. Они взяли, переодели кого-то беременной женщины. Самбу. И после Криши спрашивать о Риши, вот она беременна, мальчик или девочка родится. Они подшутили так. И риши разгневались, сказали, вы там шутите с нами. Мы проклинаем вас, это родится кусок железа, который станет причиной вашей смерти. И вот они увидели, что там как-то кусок железа появился в этой одежде. Пуланасан. И этот кусок железа, он убьет всех, всю вашу династию. Вся ваша династия Яду, она помрет от этого железа. Что правда? И да. И вот они начали думать, что делать. И вот они начали жаловаться, что то и то случилось, и Риши нас покляли. И не рассказали Кришне, Кришна улыбнулся и сказал, что правда. И все Яду, и вот они что решили сделать, нужно пойти на берег океана, распилить. They are rubbing the iron bar until it gets thin, very thin, very thin. В общем, сделать пыль из этого куска железа, просто его так шлифовать, чтобы он в пыль превратился и выкинуть в океан. Но остался такой маленький кусочек, они думают, что толку от этого кусочка, тоже выкинули. И этот кусочек, один рыбак, он поймал рыбу, которая съела этот кусок железа, и вот он разрезал эту рыбу, увидел кусок железа, а там был охотник, сказал, о, рыбак, что толку от тебя от этого куска железа, можешь ли ты мне дать? Да, и вот бери. Он взял этот кусок железа, пошел к себе домой. Он сделал из него очень острое оружие, когда Кришна сидел. Этот охотник пошел охотиться и увидел какую-то добычу, и стрелой попала в пятку Кришны. И потом, когда увидел это, он начал сокрушаться, что смотри, это, о, это гостыга, о, Господь, я думаю, это животное какое-то. А Кришна сказал, это по моему желанию ты совершил эту ошибку. И Чайтанья Махапрабху приводит также такой пример, что все материальные люди, Майя хочет обдурить их. Майя-деви хочет обдурить их. Кришна, он был застрелен стрелой, умер, но в Бхагаватам все есть. Как колесница, подобно огню, снизошла к Кришне. И Кришна, он зашел на эту колесницу в этом самом теле, не оставил тело, а в различных Пуранах. Там говорится, Кришна умер, его сожгли, выкинули в океан. А вот в Нилачал, потом эта часть его тела приплыла в Нилачал, но это все ложно. И вот Санатан, Махапрабху говорит, о, Санатан, это все похищение жен Кришны. Это какими-то этими... Жителями джунглей – это майя, настоящая майя. То, что Кришна умер – это тоже майя, это все ложно. Просто, чтобы вас одурачить. И таким образом… Что делать дальше? After that, there's one question nice. Krishna making this play, then speaking this way, we are going to… Jodhu destiny getting cards, so shortly we are going to leave body. What to do? Вот, they took decision. This way actually, решили, they took decision to go to Pravas. In between I have some point, I also like to speak. How Brahman, one Brahman crying, all boys taking birth and dying. How Arjuna took responsibility, ultimately Brahmanami. Going to Lokalok Parvat. And after that they are going there to Махарадж meet, завтра, видно, будет рассказывать. Mahapurush there, Bhumapurush, so many points there, I have no time. Vijitari Sikha Vayu Viradanta Munas Puragam Jaiya Tanti Antamati Lolomupayo Kido Vyasana Satamrita Samabahaya Guru Charanam Baniya Ivaya Santakita Karana Dhara Jalabhahu Vancha Kalpadaru Sikha Basanda Bhavijyoti Dhanam Pavane Bhavishnu Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Tomorrow we can touch 11th canto and be careful. Tomorrow we can touch 12th canto. 11th canto, and you will have to do param within 7-4. I mean, when you are coming, you take one drop of Jagannath Prasad, otherwise you can break. After that, don't think, after that we can think what to do. First you take one drop of Jagannath Prasad. Don't waste your time to cook this there, no time. Come early so that I can have a chance to discuss more.